Супергравитация. Превращение дерева в кавычках в мрамор в кавычках по-прежнему сопровождалось серьезными затруднениями, так как согласно стандартной модели все частицы обладают спином. Нам уже известно, что дерево в кавычках состоит из кварков и лептонов. Они, в свою очередь, обладают половиной единицы квантового спина, измеряющегося в единицах постоянной Планка. Частицы с полуцелым значением спина 1/2, 3/2, 5/2 и так далее называются фермионами в честь Энрико Ферми, первым исследовавшего их необычные свойства. Однако взаимодействия описываются квантами с целочисленным спином. Например, фотон или квант света имеет спин, равный единице, как и поле Янга-Милса. У гравитона, гипотетической частицы гравитации, спин равен 2 единицам. Такие частицы называются бозонами в честь индийского физика Шатьядендраната Бозе. По традиции в квантовой теории проводилась четкая граница между фермионами и бозонами. И действительно, при любой попытке превратить дерево в кавычках в мрамор в кавычках, неизбежно выяснялось, что фермионы и бозоны чуть ли не диаметрально противоположны по свойствам. Так симметрия SU в скобках N может менять кварки местами, но не перемешивать фермионы и бозоны. Поэтому открытие новой симметрии, названной суперсимметрией и способной к подобным перетасовкам, потрясло ученых. Уравнения для суперсимметрии позволяли менять местами фермион с бозоном без ущерба для уравнения. Иначе говоря, один мультиплет суперсимметрии состоит из равного количества бозонов и фермионов. При перетасовке бозонов и фермионов в пределах одного и того же мультиплета уравнения суперсимметрии остаются прежними. При этом у нас возникает заманчивая возможность собрать все частицы Вселенной в один мультиплет. Как подчеркивал нобелевский лауреат Абдус-Салам, суперсимметрия – несомненное притязание на полное объединение всех частиц. Суперсимметрия опирается на систему исчисления нового вида, способную довести до помешательства любого школьного учителя. Большинство действий умножения и деления, которые мы принимаем как должное, для суперсимметрии неприменимы. К примеру, если А и Б – два суперчисла, тогда А, умноженное на Б, равняется минус Б, умноженное на А. Конечно, для обыкновенных чисел это невозможно. Школьный учитель не принял бы суперчисла во внимание, так как можно показать, что А, помноженное на А, равняется минус А, умноженное на А. Или, иначе говоря, что А, помноженное на А, равняется нулю. Если бы эти числа были обычными, выражение означало бы, что А равняется нулю и что вся система исчисления рухнула. Но в случае с суперчислами ничего подобного не происходит. Мы имеем поразительное утверждение, согласно которому А, умноженное на А, равняется нулю, даже при А не равном нулю. Несмотря на то, что суперчисла опровергают почти все, что нам известно о числах с детства, можно сказать, что они образуют последовательную и в высшей степени нетривиальную систему. Примечательно, что на них можно построить принципиально новую систему суперисчисления. В 1976 году три физика Дэниел Фридман, Серджо Феррара и Питер ван Ньювенхейзен из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук разработали теорию супергравитации, которая стала первой реалистичной попыткой построить мир из одного только «мрамора» в кавычках. Согласно теории суперсимметрии у всех частиц есть суперпартнеры, называемые «счастчицами» — «spartacles». Теория супергравитации физиков из Стоуни-Брук содержит всего 2 поля. Поле гравитона со спином, равным 2, то есть бозон, и его партнера со спином 3/2, названного гравитино, маленькая гравитация. Поскольку для стандартной модели частиц недостаточно, были предприняты попытки увязать эту теорию с более сложными частицами. Простейший способ – включить в теорию супергравитации материю, записать эту теорию для 11-мерного пространства, а чтобы записать супертеорию Калуци-Клейна для 11 измерений, надо увеличить количество компонентов Риманова тензора, который при этом становится Римановым супертензором. Для того, чтобы представить, как супергравитация преобразует дерево в кавычках в мрамор в кавычках, запишем метрический тензор и посмотрим, каким образом супергравитации удается объединить поле Эйнштейна, поле Янга-Милса и материальные поля в единое поле супергравитации. Важная особенность этой схемы заключается в том, что материя наряду с уравнениями Янга-Милса и Эйнштейна теперь включена в то же самое 11-мерное поле супергравитации. Суперсимметрия – это симметрия, которая методом перетасовки превращает дерево в кавычках в мрамор в кавычках и наоборот в пределах поля супергравитации. Таким образом, все они проявления одной и той же силы. Силы супервзаимодействия. Дерево в кавычках уже не существует как обособленная данность. Теперь оно слито с мрамором в кавычках и образует супермрамор в кавычках. На физика Питера ван Нювенхейзена, одного из авторов теории супергравитации, произвел глубокое впечатление скрытый смысл этого суперобъединения. Этот ученый писал, что супергравитация способна объединить теории великого объединения с гравитацией и послужить созданию модели с почти полным отсутствием свободных параметров. Это уникальная теория с местной калибровочной симметрией фермионов и бозонов, самая прекрасная калибровочная теория, настолько прекрасная, что о ней следовало бы знать природе. С большой буквы. Примечание. Питер ван Нювенхейзен. Супергравитация. Суперсимметрии и супергравитации под редакцией Якоба. Jacob. Supersymmetry and Supergravity. Amsterdam, North Holland. 90-66. Страница 794. Конец примечания. Я тепло вспоминаю, как посещал лекции и выступал с докладами на многих конференциях, посвященных супергравитации. На них возникало отчетливое ощущение, будто мы приблизились к некоему важному рубежу. Хорошо помню череду восторженных тостов в честь непрекращающихся успехов теории супергравитации на одной встрече в Москве. Казалось, что теперь, по прошествии 60 лет, мы наконец осуществим мечту Эйнштейна о «вселенной из мрамора» в кавычках. Некоторые из нас в шутку называли происходящее «реваншем Эйнштейна». Когда 29 апреля 1980 года космолог Стивен Хокинг был удостоен лукасовской именной профессуры, ранее ее удостаивались такие гении физики, как Исаак Ньютон и Поль Дирак, его лекцию под многообещающим названием «Конец теоретической физики» прочитал за него один из студентов. В последние годы мы добились значительного прогресса, и я намерен показать далее, есть некоторые основания для оптимистичных, хоть и осторожных надежд, что мы увидим теорию во всей ее полноте еще при жизни некоторых из присутствующих здесь. Супергравитация постепенно приобретала широкую известность. У нее даже начали появляться последователи среди представителей самых разных верований. В частности, понятие «объединение» в кавычках занимает центральное место в системе взглядов приверженцев трансцендентальной медитации. Они напечатали большой плакат с уравнениями, описывающими 11-мерную супергравитацию. Согласно их представлениям, каждый элемент уравнений символизирует нечто особенное. Например, гармонию, любовь, братство и тому подобное. Такой плакат висит на стене в Институте теоретической физики в Стоуни-Брук. Увидев его, я впервые узнал, что у абстрактного уравнения из области теоретической физики появились последователи из религиозной группы. Метрические супертензоры. Питер ван Нювенхейзен – заметная фигура в научных кругах. Рослый, загорелый, атлетического сложения, элегантный. Он похож скорее на актера, рекламирующего масло для загара по телевидению, чем на одного из создателей теории супергравитации. Этот голландский физик в настоящее время преподает в Стоуни-Брук. Он учился у Велтмана и Тхофта. Следовательно, вопрос объединения интересует его с давних пор. Он принадлежит к числу немногих знакомых мне физиков, наделенных поистине неистощимой способностью к выполнению томительных математических расчетов. Работа с супергравитацией требует почти безграничного терпения. Как мы помним, в простой метрический тензор, представленный Риманом в XIX веке, входит всего 10 компонентов. В настоящее время на смену Риманову метрическому тензору пришел супергравитационный супертензор, включающий в буквальном смысле сотни компонентов. В этом нет ничего удивительного. Любая теория, имеющая отношение к высшим измерениям и претендующая на объединение всей материи, должна располагать достаточным количеством компонентов. Однако при этом математическая сложность выражений значительно возрастает. Иногда я задаюсь вопросом. Что подумал бы Риман, если бы узнал, что по прошествии века его метрический тензор превратился в супертензор, во много раз превосходящий все, что только мог представить себе математик XIX века? Появление теории супергравитации и супертензоров означало, что учебные программы по математике, которые обязан усвоить студент за последние десятилетия, резко увеличились в объемах. Стивен Вайнберг отмечает: «Смотрите, что произошло с супергравитацией. Последние 10 лет над этой проблемой работали удивительно способные люди. Среди них есть и таланты, каких в молодости я ни разу не встречал». Примечание. Процитировано в «Крис и Ман. Второе сотворение». Страница 419. Конец примечания. Петер не только превосходный математик, но и законодатель тенденций. Поскольку вычисления для единственного уравнения супергравитации могут с легкостью занять не один лист бумаги, он в конце концов начал пользоваться альбомами с листами нестандартного формата, какие выпускают для художников. Однажды я побывал у него в гостях и увидел, как он работает. Он начал записывать уравнения микроскопическим почерком в левом верхнем углу блокнота и двигался вниз, пока не заполнил лист целиком, а потом перевернул страницу и начал все заново. Этот процесс продолжался несколько часов, до тех пор, пока работа не была сделана. Петер прервался лишь на то время, которое понадобилось, чтобы вставить карандаш, стоящую под рукой электрическую точилку, и уже через несколько секунд возобновил вычисление, не упустив ни единого символа. Исписанные альбомы он хранит на полке, где они стоят, как номера научного журнала. Со временем об этих альбомах узнал весь кампус. Вскоре они вошли в моду. Студенты и аспиранты начали покупать альбомы и расхаживать по кампусу неуклюже, но гордо придерживая их подмышками. Однажды Петер, его друг Пол Таунсенд, ныне сотрудник Кембриджского университета, и я вместе работали над одной на редкость непростой задачей, связанной с супергравитацией. Вычисления оказались настолько сложными, что заняли несколько сотен страниц. Поскольку никто из нас не доверял себе полностью, мы договорились собраться у меня дома и сверить наши записи. Перед нами стояла пугающая задача. Несколько тысяч членов требовалось привести к нулю. Обычно мы, физики-теоретики, в состоянии мысленно манипулировать группами выражений, не прибегая к их записи на бумаге. Но ввиду продолжительности преобразований и сложности задачи, нам пришлось проверять каждый минус в своих вычислениях. Мы разделили задачу на несколько больших частей. Устроившись за большим столом, все мы сосредоточенно работали над одной и той же частью. По прошествии часа нам предстояло проверить друг у друга полученные результаты. Обычно у двоих вычисления давали одинаковый результат, а в вычислениях третьего обнаруживалась ошибка. Потом мы переходили к следующей части задачи и повторяли то же самое, пока не получали одинаковый ответ. Повторные перекрестные проверки затянулись до поздней ночи. Мы знали, что достаточно одной ошибки на несколько сотен страниц, чтобы обесценить разом все вычисления. Наконец, далеко за полночь, мы проверили последнее и окончательное выражение. Получился ноль, как мы и надеялись. Мы выпили за полученный результат. Видимо, напряженные вычисления изнурили даже Петера, неутомимую рабочую лошадку. Выйдя от меня, он тут же забыл, где именно на Манхэттене находится новая квартира его жены. Он стучался в несколько дверей, разозлив незнакомых хозяев. Потом выяснилось, что он ошибся домом. После тщетных поисков Петер и Пол нехотя направились обратно в Стоуни-Брук. Но, поскольку Петер забыл заменить неисправный тросик сцепления, тот лопнул, и машину пришлось толкать. До Стоуни-Брук они добрались только в 5 утра. Упадок теории супергравитации. Со временем, однако, в теории супергравитации обнаружились недостатки. Несмотря на интенсивные поиски, ни в одном эксперименте не удалось выявить частиц суперпартнеров. К примеру, у электрона со спином 1/2 не оказалось партнера с нулевым спином. До сих пор в нашем бедном энергии мире так и не было получено экспериментальным путем ни единого доказательства существования суперпартнеров. Тем не менее, физики, работающие в этой области, твердо убеждены, что в момент сотворения, сопровождающийся колоссальным всплеском энергии, всем частицам соответствовали их суперпартнеры. Только при наличии такой невероятной энергии можно увидеть идеально суперсимметричный мир. По прошествии нескольких лет, когда спала волна живого интереса и прошло множество международных конференций, стало ясно, что применить эту теорию к квантам невозможно. В итоге была развеяна иллюзия относительно теории исключительно из «мрамора» в кавычках. Подобно всем другим попыткам создать теорию материи только из «мрамора» в кавычках, теория супергравитации потерпела фиаско по элементарной причине. Сколько мы ни пытаемся вычислять величины с помощью подобных теорий, результатом оказываются бессмысленные бесконечности. Несмотря на то, что в данном случае бесконечности меньше, чем возникает при попытке применить исходную теорию Калуци-Клейна, новая теория по-прежнему остается неперенормируемой. Этим проблемы не исчерпываются. Высшая симметрия О8, которую могла содержать супергравитация, оказалась непригодной для симметрии стандартной модели. Выяснилось, что супергравитация всего лишь очередной этап долгого путешествия к объединенной теории Вселенной. Она решила одну проблему – превращение дерева в кавычках в мрамор в кавычках, только чтобы пасть жертвой нескольких других, но Как только интерес к супергравитации начал угасать, появилась новая теория, вероятно, самая неожиданная и вместе с тем наиболее эффективная физическая теория из всех когда-либо предложенных. Десятимерная теория суперструн.